В заключение нужно упомянуть, что крепкий старик Симеон пережил всех своих мучителей. Возвращенный из Соловецкой ссылки по указу князя Пожарского, он скончался лишь в 1616 году, когда в живых не было ни блаженненького Федора Иоанновича, ни загадочного Лжедмитрия, ни поганца Шуйского. Итак, все эти истории Мамая, Ахмата и Симеона, стоит лишь отрешиться от догматического взгляда, крайне похожи на эпизоды борьбы за трон, а никак не войны со злым супостатом, поскольку чрезвычайно напоминают аналогичные схватки вокруг того или иного трона в Западной Европе, и не только там. Догматики как-то совершенно не принимают во внимание, что психология русских князей и европейских королей ничем особенным не отличалась. И те, кого мы с детства считали избавителями земли русской от злых татаровей, на деле решали свои династические проблемы, сиречь, боролись с соперниками. А чтобы показать, насколько схож менталитет разделенных многими тысячами километров народов, и закончить на веселой ноте после всех описаний зверств и коварства, приведу два случая из жизни русской и китайской. Оба они считаются полулегендарными, но это нас в данном случае волновать не должно. Русь, XI век. В Суздальских землях завелся языческий Волхв и стал, собирая толпы, проповедовать о необходимости возвращения к старой вере, причем имел у слушателей определенный успех. Когда его, говоря современным языком, рейтинг заметно вырос, встревоженный князь направил туда воеводу Яна. Ян, как явствует из дальнейшего, был человеком сообразительным. Вместо того, чтобы с брицанием оружия и бравыми воплями рубить встречного и поперечного, он решил действовать тоньше, полагаясь на логику. Спрятав под плащ боевой топор, он стал в толпу и долго слушал, как Волхв распинается о своей способности творить чудеса, прорицать будущее. Страница 359. Потом вышел вперед и спросил: «Мил человек, вот ты тут нам красиво расписываешь, а скажи-ка лучше, что с тобой будет завтра?» Волф, гордо подбоченившись и не подозревая подвоха, уверенно отвечал: «Завтра я чудеса великие сотворю». «А вот те хрен», — сказал Ян, — на чистейшем древнеславянском. Вряд ли он сказал именно так, но смысл, надо полагать, был схожий. Вслед за тем извлек топор и от всей души почествовал оппонента по голове. Оппонент, естественно, приставился. Тогда Ян вопросил слушателей: может ли считаться чудотворцем и предсказателем этакий вот субъект, который не способен предсказать даже собственное ближайшее будущее? Трудно определить. Безукоризненная логика воеводы Яна убедила слушателей или присутствие вооруженных дружинников Яна. Как бы там ни было, вольнодумцы устыдились и отпали от ереси. Примерно те же времена, Китай. В городе Гумбуми жили гегены, то есть монахи. Когда-то они были самыми, что ни на есть, праведниками и святыми подвижниками. Но со временем впали в соблазн и разврат, забросили служение Богу, ублажали свою грешную плоть всеми способами, какие только имелись в их распоряжении. Словом, опустились до последней степени. Местное население их по старой памяти побаивалось, так как они объявили себя великими чудотворцами, и лишь бессильно скрежетала зубами, исправно поставляя в монастырь дары своих полей и огородов. Гегены-стервицы блаженствовали. До тех пор, пока не умер старый император. Его сын, вступивший на престол, по молодости лет был скептиком и вольнодумцем, а потому нисколько не боялся гегенов из Гумбума, овеянных зловещей славой магов и колдунов. Зато до него помаленьку стали доходить слухи, сплетни и письменные доносы о том, что на самом деле эти святые отцы давно уже опозорили высокое звание монахов-подвижников и занимаются черти чем. Страница 360. Император велел скрупулезнейше проверить слухи и доносы. Проверили, все подтвердилось. Тогда юный император собственной персоны прибыл в далекий Гумбум. Весь город собрался вокруг главной площади. На площадь согнали гегенов, коих тут же взяли в кольцо императорские телохранители.